Глава 5. Странные люди, странное оружие и странный мир. Перескочив каменную преграду, мы оказались на узкой улочке, проходящей между задними дворами двух улиц. Дом с антикварной лавкой стоял на одной из центральных, а следующая за узким проулком, по которому мы двигаемся среди кирпичных стен, не относится к часто посещаемым. Забег длится уже достаточно долго. Я стараюсь не упустить из виду Тимку, контролируя его спину и постоянно ожидая, что он свернет в какой-нибудь проулок на следующем перекрестке. Но пока мы двигаемся прямо по направлению к окраинам города. «Тимка, ну ты хоть можешь кратенько пояснить цель нашего путешествия?» — спросил я на бегу, стараясь не угодить в яму на немощенной улочке. «Мне кажется, что мы уже приближаемся к частному сектору». Паренек не понял, что я имел в виду под этим незнакомым термином, и сменил бег на шаг. Осмотрелся, проконтролировав окружение, и присвистнул, имитируя птицу. «Ты имеешь в виду, что дома становятся маленькими, не такими, как в центре, некрасивыми?» — уточнил проводник, продолжая озираться. «Так мы почти вышли к нужному месту, и скоро к нам подойдет другой провожатый. Не дрейфь!» Тимка очень эмоционально и деловито кивнул, стараясь произвести впечатление. «Вон, видишь большие кирпичные амбары? Там пара заброшенных точно есть. Наверное, в одном из них будет встреча». Он покосился на меня. «Или ты думал, что достать оружие просто и тебе его доставят на блюдечке?» «Нет, брат, так не будет. А вдруг ты подставной?» «Хотя я и не верю в это. Другие должны убедиться». Но он провел логичное объяснение для меня тупенького. Мне это не очень понравилось. Я правомерно забеспокоился насчет кидалова. Ведь с местными бандитами я еще не сподобился встретиться. То, что продавцы относятся к ночным хозяевам города, у меня сомнений нет. Но как они поведут себя с незнакомцем? Да и оружие — это не тот товар, который хранится на торговых полках. Хотя... «Тимка!» — я хлопнул паренька по плечу, заставив повернуться ко мне и отвлечься от мониторинга улицы подворотен. «Я совсем не в курсах. А есть ли легальные магазины с оружием? Просто не видел ни одной вывески в городе. Прояснишь ситуацию? А то, может, и нет нужды действовать вот так вот, нарушать законы, обзаводясь левым столом, я и не в курсе. Вдруг достаточно заполнить пару грамот и вуаля, новенький пистолет в кармане и с официальным разрешением». Паренек сделался серьезным, почесал затылок, сдвинув кепку на лоб, поправил головной убор и удивленно посмотрел на меня, заставив снова испытать чувство, что я идиот или блаженный, как минимум. «Господин хороший, так вы совсем не в курсе, что ли?» Он удосужился на встречный вопрос. «Впервые такого вижу». Я замотал головой и развел руки, показывая, что виноват и понятия никакого не имею. «Представь, что вот такой я далекий», — подтвердил я жест со словом. «Давай, не гоношись и рассказывай все, что знаешь об легальном оружии. Но все равно делать нечего, и вроде время есть, пока ждем поводыря к черным арсеналам». «Хм, странный ты какой-то, хоть и маг», — произнес Тимка недоверчиво. «Верно, люди поговаривают, что ты заблудший путешественник и даже мореплаватель». Я почти не удивился скорости распространения слухов среди заинтересованных лиц в городе, хоть и сомнительных, зато явно обладающих неким влиянием в теневых сферах деятельности и жизни горожан, а по-простому в криминальных кругах. Вот только откуда у них интерес к моей персоне? Непонятно. А потому возникает куча вопросов. Паренек присел на корточки и мотнул головой, призывая меня следовать его примеру, что я и исполнил. «Ну, просветишь?» Мне пришлось нарушить его игру в гляделки. «Тим, ну мы вроде начинали дружить, а ты мне все не веришь и сторонишься, как прокаженного либо сурмана какого, тайны выспрашивающего». Малец кивнул своими мыслями и, наконец, принял решение. «Короче, слушай и не перебивай, раз у нас есть немного времени». Но он, наконец, сдался. «Авось при торге лишний козырь получишь и денежку собьешь со стоимости». Тимка вселил в меня надежду. Я приготовился слушать, создав внимательнейшее и серьезнейшее выражение, обнаружив такое же у главаря местной шантропы или ватаги, как он сам пояснил в начале. Кстати, без них, ну, точнее, без участия таких вот неприметных беспризорников, огромная ниша в слоях общества пустовала бы. Ведь они не что иное, как некое связующее звено между взрослым криминалом, орудующим ночью, и жителями, обычными обывателями. Они дополнительные глаза и уши, если возможно применить такое сравнение их ритма и стиля жизни. Делают движуху в любое время суток, так сказать. «Конечно, есть магазин», — начал пацаненок урок ликбеза. «И не один на всю кругу, где можно прикупить оружие, любое». Он замечтался на секунду, зажмурившись. «Но есть несколько моментов. Это все гражданское оружие. Его даже я могу купить. И ведь продадут, если деньги раздобуду. Но, честно сказать, дерьмовые экземпляры. И ничего из иностранных видов нет. У нас никому из гражданских серьезный ствол не продадут. Чтобы военную пукалку приобрести, бумажку надо. Или воякой быть, или дипломированным магом. Этим все можно. Даже дворяне и те... Ну, если не при должности, только с охотничьими ружьями бегают. Ну, или вот как ты сейчас на черном рынке приобретают стволы. Даже если бумажку заимеешь в управе соответствующую, и то не любое военное оружие купить сможешь. Я в точности не знаю, но насчет документов, если на руках у тебя ствол, то бояться нечего». Никто их у тебя на оружие спрашивать не будет. Только при покупке это актуально. Ну, а насчет бумажки, я такую видел, как один дядька зазевался и оттопырил карманы. «Уй!» — он испуганно глянул на меня, проверяя реакцию на слова о состоявшейся краже, как я понял. Пришлось пригрозить Тимке пальцем, состряпав некое разочарование, на что он ответил виноватым выражением и развел руками, втянув голову в плечи, мол, и я же должен жить как-то и кормить свою ватагу ребятишек. «Да ладно тебе, продолжай!» Я махнул рукой и улыбнулся. «Никто не безгрешен в этом мире. Даже я не все делаю по правилам». «Не врешь?» — Тимка глянул из-под лобья. «А оно мне надо». Я пожал безразлично плечами. «Давай, рассказывай. И больше не обращай внимания на периодически выскочившие свои слова. Я могила». Пришлось подбодрить замешкавшегося парня. Тимка немного повеселел и принял мои слова, еще раз виновато потупился, но тут же расправил плечи и продолжил. «Много там всякого новья разрешенного, только слабое оно. Если просто отовариваться», — продолжил ликбез пацан. «Вот если ты дома хранить собираешься или охотой там промышлять, тогда тебе туда и надо. Но и купить военку в то же время может каждый, если бумагу справит». Я задумался, припоминая о спрятанных в сейфе документах. Может, там и завалялась соответствующая грамота, на которую я не обратил еще пристального внимания. Я, слушая, задумался, а парень продолжил. «Особенно ценные и редкие магические патроны», — добавил главарь беспризорников мечтательно, аж даже зажмурился. «На их продажу те же правила распространяются, что и на оружие вояк». Эта новость на меня произвела впечатление, как удар лопатой по голове. — А? Что? — Тим, а ну-ка вот с этого момента давай подробнее. Мой интерес рос в арифметической прогрессии. Или мне послышалось про магию в огнестреле? Парень глянул на меня, я уже окончательно утвердился в своей недалекости в реалиях этого мира. Завтра же навещу библиотеку, прямо с утра, и там посижу, поизучаю устройство этого мира. Пора, брат, пора, как говорится. Ты этого не знаешь? Пацан так удивился, что явно пересмотрел свои первые впечатления обо мне. Ну, ты даешь, барин. Не ерничай, а продолжай просвещать. Я поспешил вернуть его к разговору. Нашелся тут знаток реалий. Читать-то хоть умеешь? Так это... Ну, не умею я читать, ну и че? Он осекся. Слухай далее, или не буду рассказывать. Пацан надулся и демонстративно отвернулся, подобрав палочку, которая начал землю ковырять. Да ладно тебе. Я сменил тон на примирительный. Подумаешь, не обучен грамоте. Да я тебя научу, если захочешь, правда. Мое правописание без ятий, но азы ты все схватишь и читать точно сможешь. Тим вроде обрадовался, или мне показалось, но он не сильно изменился в выражении и продолжил, бурча недовольно. Магии, те, что имеют лицензии и способности накладывать рунические заклинания на всякие вещи, колдуют над пульками. Денег берут аж по цельному рубрику, да еще и золотому за штучку. Зато как бабахнешь таким, сразу наповал. Иногда огонь вылетает стрелой, иногда лед в острый, как бритва. Иной раз и молния могет жахнуть. Он подвел итог весьма эмоционально и жестикулируя для большего понимания. Только очень дорого получается. Все одно, только богатеем там закупаться. Тимка сник, а я искренне разделил его печальный настрой и заранее приготовился к дополнительным тратам. Ох, нутром чую, что это что-то важное, и мне нельзя пропускать такую наколку по магическим боеприпасам. Никак нельзя. Ну, а вообще, по ассортименту вооружения, что можешь сказать? Я продолжил разбираться в черном рынке. Ну, какая, допустим, мне выгода получается, если брать левые стволы у твоих знакомцев? Как какая? Тимоха состряпал неподдельное удивление. То можно купить любое понравившееся оружие, включая магические пистоли и иностранные. Да ты знаешь, какие бывают они разные. И военные есть, и потерянные боевыми магами на поле брани. Таких вооружений лавки днем с огнем не сыскать. Нашу познавательную беседу прервал приглушенный свист. И Тим немедленно встал, просвистел отзыв и замер в ожидании, толкнув меня локтем. «Сейчас выйдет человек». Он прошептал, не поворачиваясь ко мне. «И ты пойдешь с ним, а я останусь тут и подожду тебя. Если что, то я поручился. И главный, ну ты его легко узнаешь, не будет докапываться. Имен не называй, сам не представляйся». Тимка провел краткий, слегка запоздалый ликбез по поведению с местной криминальной братовой. На дорогу из-за угла перекрестка вышел человек необъятных размеров и прямиком направился в нашу сторону. Подойдя ближе, он смерил меня, скривив губы недоверчиво и безразлично. Ну, правильно, я же молокосос в его понимании. А интересно, какого рода покупателя он себе придумал увидеть? Да без разницы. По одежке, точнее, по внешности. У нас только встречают... «Барыши, покаж!» — выдал он односложно, хрипловатым голосом, словно простуженный хроник. «Понятно, что нет доверия к моей платежеспособности, но так запросто светить наличку тоже негоже. Придется пободаться, чуть характер показать». «Уважаемый, а может, тебе их на хранение сдать прикажешь?» — парировал я грубо. «Нет, барышей, нет торга!» снова хрипло, начиная раздражаться, заявил дядя. «Нет у меня времени с тобой красноречием мериться». Я показал безразличие и развернулся, но шаг повременил делать. «Золото другим достанется, тем, кто посговорчивее, и воду в ступе не молотят, а делом занимается». Вот после этого, почти культурного замечания, я и сделал первый шаг. «Стой! Второго шага мне сделать не дали. Про золото не брешешь? Оно мне надо, брехать тебе. Нашел, понимаешь, тоже же мне лошадь, что под усцы и в стойло поставить сразу хочешь. Ищи другого, податливого и пугливого. Я ведь покупать шел, а не звенеть монетами в холостую». Подвел я итог, надеясь на правильное завершение первого знакомства. Наверняка с пристрастием меня будет допрашивать старший, а это чудо бородатое, просто проводник, второстепенная задача которого — немного смутить будущего покупателя, в идеале напугать. Но цель мне ясна. Если и бояться, то есть шанс обзавестись таким хламом, что не то что стрелять, а орехи колоть будет опасно. И, кстати, иметь от сделки счастье, что вообще целым ушел. Ну-ну. Пойдем. Бугай опять блеснул красноречием. Сейчас твоя правда. Я развернулся и увидел удаляющуюся спину человека, способного тянуть паром с баржами по рекам, и поспешил за ним, держа дистанцию примерно в 3 шага. Как раз хватит нунчаки выхватить, случись какая зараза. Не к месту вспомнилась старая сказка из далекого детства. Я немного повеселел, что в этой ситуации мне плюс однозначно. Короче, если есть Бармалей на свете, то это именно он. Добавить сабель кривых и пистолетов, да обвешать патронташами только осталось. Дополнительного грима вообще не требуется. Мы свернули на тропку, проходящую между 2 кривых заборчиков домовых участков. Пройдя 100 метров, за которые меняли направление 3 раза, подошли к развалинам складского хранилища, в простонародни амбара. Правда, был он когда-то супернадежным, сложенным из тесаного камня. Даже ворота остались, хоть и покосившиеся, и с нехваткой досок, но достаточно прочными. По-моему, старые мастера их делали из топляка. И к огню такая порода, стойкая и ко времени. Вот только в обработке она, ох, какая тяжелая. К нам вышел мужичок со склонностью к весьма эксцентричному поведению. Мелкий, резкий и в постоянном стреме оглядывающий окружение. Одетый заметно лучше, чем провожатый Бармалей. Остановивший всего пару раз взглядом на мне, он сунул руку за пазуху, заставив меня начать нервничать, и резко вынул сверток промасленной мешковины. — Тебе это нужно было? — Так вот, — он протянул его мне, — с тебя 5 золотых и разбегаемся. Незнакомец вытянул 2-ю руку в требовательном жесте. — Чего ждешь? Барши гони, мы в расчете. Последнюю фразу он проговаривал уже сквозь зубы, а в свете луны я обратил внимание на его шрамы через все лицо и нездоровый блеск в глазах. Алчность зашкаливает. Видите ли, товарищ, я не изменил своей стойки, держа руки за спиной, готовясь к любому развитию диалога. Я что-то не понял. Ты торг вести пришел или впарить дохлого кота в мешке наивнику молодому? Так дела не делаются. Давай, показывай ассортимент и предоставь право выбора. Там дальше поторгуемся, коли выберу чего. Как тебе, уважаемый, такой расклад? Мой ответный монолог ему совсем не понравился, судя по скрипнувшим зубам, звук которых даже я услышал, особо не напрягаясь. Борзый, но это твое право. А что мешает мне забрать деньги даром, если они вообще есть? Парировал торгаш нелегалом. «По головушке дурной шарахнуть кистенем, да и делов-то. Проводник при этом продемонстрировал нехитрое оружие, способное выбить душу махом у любого здоровяка, не говоря о парне вроде меня. Уважаемый, а репутация? Я решил надавить на правильные кнопки. Что про тебя говорить начнут? Где найдешь покупателей? Или ты думаешь, что маги забудут про кидняк и примут тебя за фартового парня, что развел неудачника из их числа? Сомнительно. Тебе не кажется? А может, и кланового участника кидок припишут, ну, к примеру, из ревуна того же. Мне пришло в голову засветить клан Голицыных или Трубецкого. Трубецкого вроде, если слухи верны. Тогда какой у Голицына? Эх, не помню. Шибко умный, да? Продавец оскалился. Не глупее тебя, коли на твою поляну заглянуть отважился, или она не твоя. Добавил реплику, задев струнку самозначимости продавца. Откуда мне знать, может, ты тут на подхвате? Разводилово устраиваешь и мелкие монеты вышибаешь. А на серьезные дела кишка тонка и связи не хватает. Как тебе такая моя позиция? Упоминание магов ему не понравилось. Или просто он всегда так реагирует на ответные наезды. Но седую голову под кепкой я задуматься заставил, что отразилось в более внимательном осматривании меня и почесывании бороды на автомате. «А может, доказать сможешь?» Он задал вопрос, который я уже ожидал. «Брехать каждый гораст». «А ты, господин хороший, покажи ассортимент вначале. Может, и доказывать ничего не потребуется». Продолжил я легкий наезд с нотками сарказма. «Чего зря воздух сотрясать? Коли ты с одним образцом к покупателю вышел, и тот не показываешь». Его взгляд остановился на моем перстне, так как я неосознанно скрестил руки в районе груди, играя безразличие к силовому вмешательству Бармалея с кистенем. Наступила томительная пауза взаимного гипноза. «Интересная у тебя печатка», — наконец выдал он замечание. «Только я такого символа не встречал у местных клановых», — добавил продавец, прищурившись и гордясь, что подловил меня на самозванстве. «Хе, господин хороший, а я что, разве сказал, из какого я клана и каким именем обзываюсь?» Я усмехнулся. «Так ты давай, проверь мою магию, а ли сейчас замучу помоечную вязь рунную, тогда охренеть от результата вместе с Бармалеем. Да и сараю за спиной достанется». Почти не соврал я в угрозе результата моего непрофессионального руновоятельства. Последнее я подтвердил жестом, трактующимся у всех как подготовка к вязи руны. При этом знак на перстне окрасился в голубоватый цвет, слегка пульсируя волнами пробегающей энергии от него к кончикам пальцев и обратно. Опасное, конечно, занятие, и последствия я его прекрасно помню. Но тогда у меня еще не было подарков от следователя Аперкилда и от Варвары Александровны. А вось помогут магические гаджеты, если до применения дела дойдет. «Не гоношись!» — поспешил с реакцией продавец. «Давай за мной, раз такой умный!» «Давно бы так!» — я пожал плечами и с трудом успокоил начавшуюся вырваться наружу энергию для вязи рун. Он развернулся к амбару, знаком показав провожатому бугаю остаться. Я сделал вывод, что первоначальная фаза переговоров пройдена, и приготовился корчить из себя за такое оружие, судорожно вспоминая вестерны и боевики, точнее сцены в фильмах, когда покупатель определяется с выбором стволов. Может, и поможет, хотя есть определенный риск сойти за конкретного идиота. Мы прошли внутрь ветхого строения, где через провал крыши луч лунного света выхватывал стул, выполненный из половины распиленного вдоль ствола дерева. Вокруг никого больше не оказалось, хотя я и рассчитывал на встречу с гоп-компанией местных теневых магнатов черного рынка. Дабы окончательно произвести нужное впечатление, я остановился у этой оригинальной столешницы, покрытой мешковиной скрывающие весь ассортимент нелегального товара. Связать руну безмолвия, подсмотренную у Роксаны, показалось отличной идеей. Добавив своего видения с точки зрения правильной геометрии, я построил купол вокруг и мысленно ахнул. Полок непроницаемости накрыл сразу весь немаленький амбар. — Ты чего творишь, окаянный? — продавец забеспокоился. — Ты думал магию применить, когда запрет действует негласный? — А что плохого? Я постарался манерой речи не раздражать дядю, потянувшегося за пазуху. — Успокойся. Я показал ладони с разжатыми пальцами. Предостережение от подглядывания и подслушивания не повредит нашему торгу. Или ты по-иному как-то себе представляешь продолжение нашего взаимовыгодного диалога? Мужичок задумался на секунду и не стал накалять обстановку. «Тут твоя правда», — он кивнул. «Только более не делай ничего, или я за себя не ручаюсь». Продавец подошел к столу, зажег пару ламп и подозвал меня, одновременно откидывая мешковину с товара. «Выбирай!» — он бросил короткую фразу и отошел чуть в сторону. «Мама моя дорогая!» Я чуть ли не вслух выразил свою первую реакцию на открывшееся взору богатство. «Половина столешницы занята холодным оружием, другая — огнестрельным. В основном палаши и пистолеты, точнее, револьверы всех мастей и размеров составляли ассортимент. Руки сами потянулись к блестящему образцу с длинным стволом. Припоминая кадры из фильмов, я нашел замок и попытался барабан откинуть. Не получилось. Не то и не так все оказалось. Или замок не тот, или это и не он вовсе. Пришлось вертеть в руках, сводить курок, нули и загогулину сзади барабана, я не знаю, как она называется, щелкать и слушать, типа знаю, как работает механизм и понимаю степень изношенности. Короче, начал палиться по полной. Дядя долго смотрел на меня и не выдержал, засмеявшись, но сразу умолк, когда я случайно вынул барабан и заглянул в ствол, ловя лунный свет через канал. «Раковины?» Я отложил револьвер. «Мне поможешь за отдельную плату? Тогда я скажу своим, что ты честный бродяга и народ не обманываешь». Продавец задумался. «Да я ж слава!» — переспросил дядя, прикинув результат от моей рекламы. «Базар тебе нужен?» Я заявил совершенно серьезно. «Даю слово, что все мои знакомцы будут у тебя отовариваться. Да и патронов с магическими пулями прикуплю. Боеприпасами товарищ на золотой червонец сразу. Я сделал паузу. Да и стволов возьму пару-тройку, коли понравится. А? Как тебе такая масса?» Он совсем ушел в мысли, отойдя от своего прилавка. Тут я понял, что конкуренция на черном рынке имеется, и она совсем не маленькая. Раз слова об оптовой продаже, хоть и будущей, заставили продавца напрягаться в своих размышлениях. «Говори, что тебе конкретно надо», — продавец выдал вердикт. «Эх, черт дери, я и не знаю», — я честно ответил, исполнив тяжелый вздох разочарования. «Ну тогда скажи, какие нужды, ну или для чего?» Прозвучал еще один расплывчатый вопрос. «Характер оружия какой?» «Ну, это-то я запросто», — обрадовался я. «Нужны два небольших револьвера, надежных и калибра распространенного, ну, желательно с откидными барабанами». Я задумался. «И еще одно оружие, заточенное под магические боеприпасы. Ну, конечно, если есть отличие от обычных. Я выдал то, что точно мне понадобится». «Так это мы запросто», — повеселел продавец и освободил на столе место, отодвинув в сторону стреляющий товар. Затем он нагнулся под столешницу и достал четыре образца, две пары револьверов, отличавшихся только длиной ствола, как показалось на первый взгляд, и затем еще два явных раритета, начав демонстрацию именно с них. «Вот», — продавец взял в руки образец, инкрустированный замысловатыми рисунками, Это модель под магические пули. Зарядка прямо в барабан, раздельным боеприпасом. Гильза с порохом отдельно. Он продемонстрировал короткий толстый цилиндрик из латуни. Тут главное сноровка в заряде. Пулю нужно вдавить вот этим рычагом. Он лихо откинул ручку с коротким шомполом, проходящую параллельно стволу до применения. И вот тут замазать воском, чтобы не отсырело. Дядька протянул мне револьвер, и я оценил его тяжесть. Калибр серьезный, говорящий о силе отдачи при стрельбе. Ну, а так нормальный образец и почти новый. А эти револьверы с отъемными барабанами? А эти револьверы с отъемными барабанами. Он лихо вынул из одного цилиндра с пятью отверстиями. Затем жмешь сюда, на ось, и стрелянная гильза выскакивает. Могу дать сменные барабаны, но всего два есть. Снарядишь и носи в потайном кармане или в чехлах кожаных. Перезарядка быстро получается. Сменил барабан и пали далее. Продавец продемонстрировал нехитрые действия. Потренируешься маленько и делов-то. Я кивнул и смотрел все четыре экземпляра, примериваясь к рукояти и щелкая механизмом. Причем взвод от спускового крючка меня порадовал, как альтернативная возможность приведения оружия к стрельбе. Все понравилось, несмотря на потертость, которую я пристально изучал в свете луны, а продавец сделал невозмутимую рожу. «Это полицейские образцы!» Он правильно отреагировал, приступив к пояснению. «Оттого и внешний вид такой. Зато мало стрелянные», — добавил, видя мое удивление. «Об кобуры пообтерлось воронение. Не обращай внимания». Меня объяснение удовлетворило. Я еще более внимательно смотрел арсенал, как говорится, из-под полы представленный. Одно смутило во всем ассортименте — это отсутствие прицельных приспособлений. Но задавать дополнительные вопросы по этому поводу не решился, чтобы совсем глупо не выглядеть. Они что, тут приблизительно стреляют, надеясь на удачу? Как целиться прикажете? По столу, что ли? А крупнее калибром есть что-то? Мне вспомнилось про оружие для охоты. Ну, такое, чтобы дробью било и пулей. Продавец хмыкнул и достал из-под стола ружье. Нормальное и похожее на охотничью двухстволку из моего мира. Ее я тоже решил взять для хранения дома, как говорится. Есть мысль по этому поводу. Короче, я беру все, если организуешь пробные стрельбы. Выдал я вердикт, стараясь выглядеть невозмутимо. Скидку, надеюсь, получу за оптовую покупку. Переспросил, надеясь на понимание смысла слова дядькой. Болок не даст разлететься шуму по округе. Я добавил для убеждения, видя его сомнения и опасливые взгляды вокруг. «Твоя правда», — он согласился. «Попробовать товар покупателю, так оно завсегда правильно». Тут его взгляд стал вдруг недоверчивым с хитринкой. «А ты вот что ответь мне, барин. Стрелять-то пробовал хоть раз, а? Эль понаделаешь дырок вокруг, а может, и в меня, да и в себя пальнешь с незнания». Я пожал плечами, мол, кто его знает. А продавец занялся зарядкой оружия, обрадовавшись моему решению покупки всего выставленного для меня ассортимента индивидуально из-под полы. Вот тут я замер в предвкушении его реакции на стрельбу по-дедовски, вспоминая долгие изнуряющие тренировки молодого меня со старым смершевцем. «Не боись», — я потер руки, — «мишени расставишь потом пару штук для начала». «Так темень ведь», — сделал удивление на лице дядька, — «куда стрелять-то будешь?» «Мне хватит». Я не позволил усомниться, вспоминая некоторые хитрости, перешедшие у меня в навык стрельбы с двух рук, при этом кувыркаясь и шатаясь, имитируя маятник. Сам же я припомнил, как тренировал меня с пневматикой, а потом и с травматами прадед, который прошел 3 заварушки от финской до Великой Отечественной. Даже с самураями на Дальнем Востоке повоевал. Я вспомнил его слова про рукопашную, что и заставили потом айкидо заняться. «Те басурманы, что ногами машут, так себе воины, а вот саблями длиннющими, которые те на ногах крепко стояли, и ох, как лихо от наших шашек и штыков увертывались!» Благодаря его монетке из Рейхстага выуженной, я снял и первую комнату в этом мире. И с Роксаной познакомился. Интересно, кстати, чем белокурая красавица сейчас занимается? Обиделась, это понятно. Но как быстра она на отходчивость? Блин, не о том думаю. Продавец завершил заряжание оружия и расставил обломки досок у противоположной воротам стены амбара. Затошел мне за спину и присел на один из камней, коих полно вокруг. Я взял первую пару револьверов и встал в произвольную стойку. «Молодой барин даже изготовиться не умеет как следует», — подметил дядька со скепсисом и сплюнул, махнув рукой. «Разве так стрельбе изготавливается? Стойка так себе. А с двух рук стрелять неправильно, как целиться будешь». «Надо встать ровно, вытянуть руку!» Вместо ответа я развернулся спиной к целям, предварительно запомнив их положение, и, подмигнув профессионалу, начал приседать, закручивая торс, и выстрелил сразу в 2 цели, развернувшись лицом к мишеням. Кувыркнулся в сторону и сделал еще пару выстрелов во время паузы движения. Сразу ушел в другую сторону и повторил действие со стрельбой. Двигаясь к старешнице таким образом, я разрядил первую пару револьверов и заменил ее на другую. Следующие выстрелы произвел от бедра, непрерывно приближаясь к стене с мишенями, делая по выстрелу каждый шаг, когда на секунду останавливался. Мне понравилось. Отличия от травматических пистолетов из моего мира огромны. А грохота сколько! И с этим нужно будет что-нибудь сделать. Довольный собой, я развернулся, вернулся к старешнице с вооружением, где отметил бледный вид продавца, не скрываемый полумраком. Его вытаращенные глаза впечатлили, так как я и не предполагал о таком их размере у дядьки, рассматривающего и меня, и револьверы, стараясь к ним не прикасаться. Он махнул в сторону мишени. «Это у тебя магия такая, индивидуальная, на стрельбу. Сколько свиток стоит и где купить можно?» Мне действительно показалось, в момент исполнения примитивного упражнения стрельбы по неподвижным мишеням, что от перстня прошла волна тепла к малахитовой цепочке, а затем к оружию в руках. Но рун я не строил и вязи не предпринимал. Может, случайность? Фамильный синдром боевого мага. Сам не пойму, почему такой ответ дал изумленному продавцу. Короче, сколько за обе пары? Ружье и вон тот револьвер с длинным стволом для магических боеприпасов. Показалось правильным начать торг именно сейчас, пока дядька в изумительном состоянии находится. Что? Ах, это... Продавец вышел из задумчивости. «Ну, давай 15 золотых рубликов за все». 10. Я сразу 3 сбавил. 12 по рукам. Дядька протянул руку для пожатия, предварительно плюнув в ладонь. «И патронов ты обещал прикупить про запасец». Я сделал вид, что очень опечалился, раздумывая над предложением, как мне показалось, достаточно выгодным. «А, ладно, черт его дери, была не была!» Я выполнил ритуал с плевком и рукопожатием. «Заворачивай добро! Дать тебе 2 червонца золотом!» Я вынул из кармана 2 золотые монеты. «Не забудь про боеприпасы и магические не зажмоть!» «Вот это я понимаю! Дело так дело, барин!» Глаза продавца разгорелись. Он попробовал деньги на зуб и быстро упаковал мешковину, мои приобретенные стреляющие ценности, не забыв и кобуры с патронташами. Увесистый сверток получился. Я снял полог безмолвия легко и непринужденно, и довольный собой вышел из амбара в сопровождении довольного от удачной сделки человека к скучающему Бармалею. Ну, вот идет ему это имя, и все. В его сопровождении я благополучно добрался до томящегося в нетерпеливом ожидании Тимки, который чуть не запрыгал от радости при моем появлении.